Одобрение директора получено. Наступает ближайшая пятница. Заремба, скрипя сердце, согласился передать тебе на время обернутый толстой пергаментной бумагой пакет. Только на время. 2-3 часа, не больше. Общее дело, ты ведь понимаешь? А в русском лесе дым идет коромыслом. Ты чувствуешь непривычный давящий на горло узел галстука, который в последний раз надевал, кажется, на выпускной, и сумка с пакетом оттягивает плечо. Тема встречи, как было объявлено в самом начале, Турция и все турецкое. Подавали кебаб, долму, лахмаджун, кофе по-турецки. Несколько сотрудниц явились с оголенными пупками, на лицах прозрачная вуаль, которую им приходится приподнимать каждый раз, чтобы опрокинуть стаканчик мохито. Весело. И ни одного человека в костюме. Лев Николаевич вместе с директором сидит за отдельным столиком. На голове директора чалма. Оба в легком веселом подпитии. На столе, конечно, бутылка мартеля ХО. Подруга, которую трудно узнать из-за накинутого на голову никаба, подходит к ним, о чем-то тихо переговаривается. Делает тебе знак. Ты подсаживаешься к столику, называешь себя. Директор, тактичный человек, вспоминает о каком-то деле, а может, просто захотел в уборную. Он покидает ваш столик. Взгляд Льва Николаевича становится холоден и тяжел. Вминает, раздавливает. Над столиком образовалась невидимая прозрачная капсула, отгородившая их от остальных участников вечеринки. «Чего хочешь? Какие у тебя проблемы?» — говорит он без переходов. «Взгляните на это». Палец протянул ему сумку. Он не берет. Тяжелые кулаки неподвижно лежат на столе. «Что это?» «Золотой слиток, 10 кило». Палец чувствует себя окурком, которые разминают в хрустальной пепельнице. «Все ясно», — говорит Лев Николаевич. «Иди отсюда. Я знаю, где лежат еще 995 таких же слитков. Я не занимаюсь поиском сокровищ. Их не надо искать. Я бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Тоннель». Нам была поставлена задача найти золотое хранилище, которое эвакуировали в 41-м при наступлении немцев. Мы его нашли. Этот слиток оттуда». Он смеется. «Ну так поздравляю. Чего тебе тогда надо от меня? У человека, который нашел золотое хранилище, не может быть проблем. Золото до сих пор лежит там», — сказал палец. «Наше спецподразделение расформировали. Никто другой попасть туда не сможет. Это подземные коммуникации очень глубоко. Там очень опасно. Место знаю только я и еще несколько человек». Глаза Льва Николаевича превращаются в щелки. «Если знаешь место, иди и бери. Я тут при чем? Нужно снаряжение, оборудование. Надо организовать подъем золота. Это 10 тонн. А там и налегке идти непросто. Мы пробовали, ничего не получилось». Лицо Льва Николаевича вдруг приняло скучающее выражение. «И сколько тебе нужно?» Палец молчит. «Сколько денег ты хочешь?» — повторяет Лев Николаевич. «Не знаю». Палец пожал плечами. «Там внизу нужны не деньги, а кое-что другое. Вот список, который я составил». Он положил на стол бумагу. Лев Николаевич пробежал ее глазами. «Дай сюда это». Палец снова протянул ему сумку. Лев Николаевич взвесил его в руке. Вопросительно посмотрел на пальца. Палец понял. «Нет, это не взрывчатка. И я не шахид». Лев Николаевич покачал головой, вернул сумку. «Сам открой». «Мы можем войти в туалет», — сказал палец. «Никто не смотрит. Люди гуляют, им нет дела до твоей сумки». Палец поставил сумку на пол, приоткрыл, немного развернул бумажный пакет. Лев Николаевич наклонился. Во взгляде его ничего не переменилось. «Хорошо, я проверю кое-что, потом дам тебе знать. Если от меня ничего не будет, не пытайся встретиться опять. Ты меня понял?» «Да», — сказал палец. «Коньяк неплох», — сказал Лев Николаевич, кивнув на бутылку мартеля. «Хочешь попробовать?» «Нет, не хочу привыкать к роскоши. Она мне не по карману, а ты юморист». Прозрачная капсула лопнула, но на пальцы обрушились звуки и запахи вечеринки. Восточные напевы, разговоры, мелодичный звон стекла, аромат жареного мяса и фруктов. Лев Николаевич подозвал к себе официанта и о чем-то поговорил с ним. Встреча была закончена. Блеск и нищета карлика Бруно. Романович с самого утра не выходил из кабинета. В выходные он обычно работает с документами, биржевыми сводками и прочей хуйней. Нет, чтобы мячик попинать или там мотнуться на часик куда-нибудь на Карибы. Хотя нет, на Карибы точно не получится, потому что Машка ебется со своим журналом. Да хоть на Синеж, мать его, греб. Вертолет заправлен, пилот на месте, лети не хочу. Но нет, ни хрена, скучно. Бруно сидел в своей низкой конуре с полукруглым потолком на втором этаже дома охраны. Говорят, когда-то здесь жил док, пока не сдох. Может, брешу, чтобы его позлить. Да и какая разница? Здесь в самом высоком месте 1,80 м, у стен 1,60 м. Ему хватает. Зато огромное окно с видом на центральный въезд. От телевизора уже воротило. Книг он не держал, потому что все писатели дылды Если бы Толстой, Достоевский и остальные из этой шайки были нормальными маленькими людьми, он бы все это прочел. А хули? Все бы прочел, даже выучил наизусть. Стал бы умным, как Эйнштейн. Хрен бы он работал тогда престижным. Ага, отсосите. Работал бы профессором, ездил бы по миру, читал лекции, студенток валял. Или нет, лучше президентом. Его самого тогда охраняли бы. 1000 охранников, 5000. И он бы сказал им: я, в общем, так, пацаны, охрана охраной, но вы, блядь, такие люди, я это понимаю. Поэтому вот вам каждому по пачке денег, и идите пропустите стаканчик другой в козере. А если хотите, слетайте на Карибы или еще куда-нибудь. Главное, чтобы вы от скуки не ебошились головой в стену. Это главное мое условие. Примерно так. Или нет, он бы всех людей собрал со всей страны, выступил бы по телевизору точно, и каждому дал бы по пачке денег и отправил на Карибы. А кому сильно некогда, или кто не хочет, или он просто такой человек, что ему главное рыться в биржевых сводках, а больше нихуя не надо, тех бы он сурово наказал. Да, полицию такую бы сделал специальную, чтобы не давало людям скучать. Вместо ствола у каждого полицая был бы пакетик с коксом. Увидел кого-нибудь с постной рожей? Пройдемтесь в отделение, гражданин. И там коксу всыпать нарушителю по самое не могу. Вот так. Да и форму полицаям пошить специальную, красивую, с блестками. А еще финансовую полицию надо, которая следит, чтобы у людей деньги не переводились. Это очень важно. Нищебродов всяких отлавливать, каждому штраф по 1000 долларов. Только не забирать, естественно, эту 1000, а наоборот давать. Бери, сука, иначе хуже будет. А в случае, если еще раз попадется без копья денег, 2000 ему. А в третий раз, ну тогда пиздец, на исправительные работы в Лас-Вегас. Цепью к рулетке, блядь, приковать, посадить в бассейн шампанским. Дальше додумать Бруно не успел. Тишину прервал зуммер, стоявший на тумбочке портативной FM-рации. Бруно матернулся, придвинулся вместе с креслом, потянул руку и нажал кнопку приема. «На связи», — сердито гаркнул он. «Чего там?» Похоже, его не услышали. Пост 2, находящийся на первом этаже дома охраны, вызывал начальника. «Главное, я второй. На мониторах 7-я бэха, длинная, свернула на подъездную. Сюда едут», — протрещала рация голосом Васи Альберта. «Что у нас сегодня по визитам? Гостей ожидаем?» «Номера чьи?» — отозвался начальник охраны. «Серия ААБ с большим триколором. Это из администрации. Хозяин с обеда их ждет. Передай на третий пост, чтобы не спали там. Престижной наш где? Малой этот, что ли?» — переспросил Вася Альберт. «Я тебе покажу, малой рожа», — заорал Бруно. «Я Бруно Аллегро. Слышал про такого? Ты уебок». На этот раз, похоже, услышали. На каком-то из каналов послышался хохот. Бруно покраснел и скрипнул зубами. «Всем цыц, эфир не засорять!» — прикрикнул начальник. «Бруно, хозяин передал, что пристиж на этой встрече не понадобится. Можешь отдыхать». «А мне пох, я и так отдыхаю», — в сердцах ответил Бруно. Его как-то неожиданно резануло это пристиж. И пренебрежительный тон, и то, что он там никому, оказывается, не нужен, и значит опять будет сидеть в этой своей конуре и в этих сраных жаворонках. И скучать, хоть бейся головой об стену. «Слышь, Серов, в общем так, я до утра свалю отсюда, раз такое дело», — сказал он. «Мне все равно тут нечего ловить, ты ж сам сказал». «Сиди на месте и не дергайся», — сказал начальник охраны. «На то ты и пристишь, чтоб сидеть. А я свой уже отсидел, слышь ты? Хватит тарахтеть, конец связи». Прежде чем отключиться, начальник перепробормотал что-то похожее на «урод». «Сам урод, поди в говно», — заорал Бруно и швырнул рацию на пол. «А он для них еще старается, по пачке денег, карибы и все такое. Они на шею садятся, суки неблагодарные». По карнизу забарабанил дождь. Этого только не хватало. Бруно уселся в кресле, сложив по-турецки ноги, и стал смотреть в стену. «Ненавижу». Он ненавидел выходные, особенно длинные выходные, как сегодня. И жаворонки эти ненавидел. Здесь скучно, а скучать Бруно ненавидел больше всего на свете. Нет, Романович все-таки мудак. Миллиардер хренов. Живет, стыдно сказать, в сраной жопе посреди сраного леса, на сраной опушке. 15 километров от кольцевой, 2 гектара огороженной земли, забор 3 метра, как на Череповецкой зоне. Хозяйская усадьба, пристройки, дом для прислуги, дом для охраны. Вертолетная площадка, и все. Ни ресторанов тебе, ни казино, ни шлюх, ни хотя бы обычной уличной толпы. На километры вокруг, блядь, одна природа, и нихуя больше. Зона, одним словом, добровольная зона. Одно счастье, что бывает здесь он редко, практически только ночует. А иногда и не ночует, потому что в разъездах. Сталелитейка в Сибири, нефтянка за полярным кругом, чугунка в шахтах, недвижка в Англии и все такое. Фигура мирового уровня, хули. Это хорошо. Но если подвиснет Романович в своих сраных жаворонках, тогда пиши пропало. особенно если государственный праздник, и все конторы отдыхают, и ему как бы волей-неволей приходится отдыхать тоже. А с Машкой они поругались. Или ей срочно приспичило какой-нибудь журнал блядский замутить. Или опять месячные пошли. Так что никакого Карибского моря, никакого купания, никаких яхт, ничего такого. Короче, все тогда погружается, проваливается в эти жаворонки, как болото. Тоска, срань дикая. Нихуя эти олигархи в отдыхе не смыслят. Вообще в жизни не смыслят. Жить надо ярко и красиво, а костюм должен быть с блестками. А жаворонки в жопу. Продать кому-нибудь. По аллее в сторону усадьбы проехала большая черная машина. Остановилась на площадке перед крыльцом. Открылись двери, наружу вышли две фигуры в черном и тут же исчезли в доме. Начальник, ишь ты. Витек, небось, собственной персоной. Рожа у него нахальная. Да, и все-таки лучше быть там, чем здесь. Пятница, суббота, воскресенье, 3 дня. То ли день Конституции, то ли революции, то ли Новый год. Ему принципиально пох. Сегодня, завтра, послезавтра. 3 дня сидеть, никуда не денешься. Он ведь престижной, как собака на цепи. Это верно. У остальных охранников, у кого семья, у кого родственники в Москве. А еще у них посменка. Могут смотаться туда на вечерок-другой, развеяться. А у Бруно нихуя нет. Ни жены, ни семьи, ничего. Он даже не помнит толком, сколько ему лет. 40, а может 43, или все 50. И кому он нах нужен? Никому. Даже квартиру себе не купил. Живет в этом сраном доме охраны, как приблудный пес. 2 окна, телевизор, холодильник и тумбочка с выпивкой. Его конура. С бендежкой в десятке не сравнить, конечно. Или с чердаком. Но все равно тоскливо. Орел, блядь, не может жить в клетке. Изрек он в пустоту. Хорошо сказано. И пошли вы все нах. Внизу на первом этаже что-то стукнуло. Там Вася Альберт дежурил по пульту, как это у них называется, держит периметр. И с ним еще 3 долдоса. «Нах!» — гаркнул Бруно громче, на случай, если они не расслышали. «Можно, конечно, по рации им это сообщить, только лень тянуться. Да и вообще». Он встал 131-й раз, обошел свою комнату. Остановился у тумбочки, позвенел стеклом, перебирая бутылки с разноцветными этикетками. Взял початый Чивас Регал просто так от балды. Отпил, поставил бутылку на подоконник, развернул кресло к окну и сел. Перед ним в темноте светился оранжевый куб хозяйского дома. Натурально светился. Он весь как бы из стекла, а за стеклом кое-где стены. А кое-где опять стекло, и везде свет бьет неизвестно откуда. Так что хуй просышь. А кругом темнота и лес. Природа, блядь. Красота, блядь. Начальник охраны говорил, что это специальное пуленепробиваемое стекло с инфракрасным электромагнитным барьером. И типа рассчитано оно, чтобы выдержать очередь из 12-миллиметрового пулемета с расстояния 10 метров. Может, оно и так. Только вот Машка сейчас бродит по дому в одних розовых трусах. И это стекло ровным счетом ничего и ни от кого не защищает. Можно пялиться сколько хочешь. Всем начхать. Что Машке этой, что Романычу. Ну, в самом деле, в жопу ранены оба. У нее привычка, видишь ли. Ей нравится ходить по дому босиком и в трусах. Она типа у себя дома, что хочу, то творю. А Романыч в своем кабинете с водками обложился. Ловит, блядь, котировочную волну. Ни хрена не видит и не слышит. Что хотят, то и делают. Они и трахаются с кем хотят, не скрываясь. Миллиардеры, блядь. Он как только заступил на новую работу, так она его и вызвала. Послала в душ, сама развалилась в постели голая. А у него не встал. Ну может же у человека раз в жизни не встать. А она его схватила за волосы и давай лицом в промежности ей лозить. А потом ногой спихнула на пол, как собаку, свободен. А теперь еще игру придумали. Белоснежка и 7 гномов. С жиру бесится. Блядь, вслух повторил Бруно. Она теперь журнал выпускает. Про моду и тусовки, естественно. Ну и политики чутка. 3 капли на стакан, теперь это в тренде. Это после и майки ее накрыло. Захотелось бурной деятельности, чего-то такого, чтобы, как она сказала, с депресса соскочить. Романыч, вместо того, чтобы выбить ей этот депресс шлангом по жопе, срочно купил какой-то глянцевый журнал. Играйся, Бэби, только не плачь. И вот она целыми днями ходит по дому, мобильник возле уха, тарахтит с дизайнерами, полиграфистами и с какими-то губернаторами знакомыми. В руках пачки модных снимков, и снимками этими она коридор выкладывает и любуется, изображает из себя охуенного специалиста, а сама в одних трусах розовых. А нихуя у нее не получится с этим журналом, Романыч. Слышишь, нет? Ну ты, блядь, выйди, только посмотри, но пусть она порнуху лучше выпускает, в этом она разбирается. Нет, Машка не уродина, чего там. И грудь на месте, и ноги не кривые. Но Бруно Аллегро человек-звезда, он скорее удавится, чем будет на нее смотреть. Вот по чесноку. Да и ведь насрать на всех, просто насрать и все. Она даже за людей их не считает. Его Бруно не считает. Васю Альберта не считает. Всю обслугу, которая тут обитает. Как будто они, кошки, собаки, птички лесные на ветвях. А то и вовсе, блядь, аквариумные рыбки. Ведь никто не стесняется аквариумных рыбок, ага? Да и Романовичу уж, если на то пошло, тоже насрать. Он заботится, конечно, о Бруно, но точно так же он заботился бы о каком-нибудь там мопсе. Кормежка премиум-класса, конура просторная и все такое. И что? Ну вот то, что ему, Бруно, скучно сидеть в этой конуре, что он тут вам, блядь, не зону топчет, он свободный человек, и он не терпит, когда его свободу ограничивают, а тут еще в окне, блядь, разгуливает эта Машка с голыми цицками. На это Роман еще насрать. Он не видит, он не понимает, почему вообще должен на эту тему париться. Какой-то мопс, блядь. Нах-нах. Оскорбительно? Да. Надо признать, это просто охуенная степень оскорбительно. Вот так. Сегодня, завтра, послезавтра. Бруно допил виски, швырнул бутылку в оконное стекло. Стекло даже не треснуло, даже не зазвенело, потому что тоже, наверное, бронированное какое-нибудь. А бутылка отскочила и покатилась по полу. «Все, пиздец, я ухожу», – проорал Бруно. Внизу, где сидит Вася Альберт, опять что-то стукнуло, и пух. Бруно человек конкретный, сказал, сделал. Он взял в тумбочке 0,5 армянского коньяку, сунул в карман и вышел из комнаты. Спустился по лестнице. У входной двери замаячил долдон в костюме. «Куда идешь?» «Тебя не спросил, дылда. Поди в говно». Бруно подошел к нему вплотную, сделал обманное движение, неожиданно боднул головой в пах. Дылда с мучительным стоном согнулся, а Бруно беспрепятственно вышел на улицу. «Деньги и политика». «Какой проект?» — спросил Трепетов исподволь, рассматривая Кирилла Сулимова и грузного парня с красными глазами, который вроде бы придумал что-то гениальное. Сегодня он видел его впервые. Или нет? Представился Валентином, считает, что этого достаточно. И пока ездит с Сулимовым, то действительно достаточно. «Новый проект, Семен», — улыбался Кирилл. «Абсолютно новый и перспективный. И ты должен нам помочь». Пауза. Дверь приоткрылась. В кабинет заглянула пожилая горничная. Трепетов жестом показал ей: «Ничего не надо». Взял бутылку и разлил по бокалам душистый камю бордери. «Да говори толком, Кир. Не вытанцовывай», — сказал он. «Надеюсь, это не идея деприватизации?» «Нет, политика». Трепетов внимательно посмотрел на гостя, хмыкнул и пригубил этот коньяк. «Трофим Бабкин уже сходил в политику. Вернулся в дерьме. И в Форбсе. Его что-то больше не видать. Значит, не туда пошел. И потом он сам полез, без консультации. Сейчас не о том речь. Речь о концепции подготовки к новым выборам». Трепетов вытянул к камину длинные ноги, обутые в простые домашние туфли из непальской пашмины, и сказал: «Ясно. Карманные партии, оттягивание голосов, дробление электората и распыление оппозиции. Я тут при чем?» Валентин допил свой бокал и почему-то усмехнулся. Очевидно, он знал при чем, но не сказал. «Тебе придется внести свой вклад в дело стабильности и процветания, Семен», — сказал Сулимов. Трепетов нахмурился. «Мы с тобой не первый год знакомы, Кир. Давай на чистоту. Ты знаешь мое отношение к политике. Если бы я хотел в нее вписаться, я бы давно это сделал. Но мне это неинтересно, и ты это хоть хорошо знаешь. Тем не менее, ты здесь, и ты толкаешь мне эту тему. Я не собираюсь играть в политические игры». На рабочем столе Трепетова позвонил телефон внутренней линии. «Пардон, секунду».